У принца не было нищего. При создании своего первого исторического романа «Принц и нищий» американский писатель Марк Твен решил поменять местами двух похожих мальчиков, богатого и бедного, и посмотреть, что из этого получится. Для роли богатого он избрал будущего короля Англии Эдуарда VI и отправил его на улицу. А двойника, нищего, безродного, поселил во дворце. Таким образом, ему удалось отобразить нравы как верхов, так и низов общества. Роман пользовался большой популярностью, но справедливости ради стоит сказать, что с реальной историей он не имеет ничего общего. Будущий король Эдуард VI никак не соответствовал созданному писателем образу, и нищего возле него никогда не было. Марк Твен, в 12 лет лишившись отца и познав многие тяготы жизни позднее, испытывал чувство сострадания к униженным и угнетенным. Он хотел быть справедливым, и в своем первом романе для детей «Приключения Тома Сойера» постарался раскрыть лицемерие взрослых, издевавшихся над детьми и изображавших из себя благопристойных граждан. Он же вызывал симпатию к озорству детей, совершавших разные проделки, карикатурно копировавших поведение взрослых. После успеха этого отчасти сатирического произведения Марк Твен решил написать еще одну книгу о детях. Он выбрал далекую эпоху правления английских королей и долго подбирал персону на роль главного героя. Он хотел противопоставить двух детей одного возраста, но из разных социальных слоев. Сделав их внешне удивительно похожими друг на друга, он предоставил богатому возможность испробовать все тяготы жизни на улице, а бедному – вкусить прелести дворцовой жизни. Оказавшись на улице, принц пытается всем доказать, что он принц, но ему никто не верит и поднимает насмех. Его двойник, неграмотный Том Кенти, ничего не понимает в дворцовой жизни, путается в дворцовых ритуалах, его признают слегка свихнувшимся, но надеются на выздоровление. Оба героя обречены на преодоление разного рода препятствий. Марк Твен завершает свой роман счастливо. Его герои, мальчики-близнецы, встречаются во дворце как раз в тот момент, когда Том Кенти, обученный дворцовому церемониалу, готовится унаследовать престол после смерти Генриха VIII. Внезапно появившийся во дворце настоящий принц Эдуард заявляет о своем праве на наследие короны. Он один знает, где хранится большая печать королевства. Наконец, все признают в нем настоящего принца. Эдуард становится королем Англии, а Том Кенти получает место в его свите. Сюжет романа «Принц и нищий» совершенно сказочный. Это скорее комедия парадоксальных положений. В ней смешное и печальное чередуется с калейдоскопической быстротой, но с исторической реальностью она никак не связана. Начнем с того, что принц, гулявший в парке, никак не мог пригласить к себе оборвыша с улицы. У него такой мысли не возникло бы. Действие романа развивается в 1547 году, и обоим мальчикам по 10 лет. В таком возрасте принца одного на прогулку ни за что бы не выпустили. Принц, рожденный во дворе, воспитанный в строгом английском этикете, был очень чопорной фигурой. Он уже в 10 лет осознавал себя будущим правителем Англии, собирался надеть корону. И появившийся нищий мальчик за оградой дворца его едва ли заинтересовал. К тому же есть еще одно печальное обстоятельство в этой истории. Принц Эдуард был тяжело болен, он страдал туберкулезом. Ему не разрешались подвижные игры, он редко гулял, все время проводил в тиши кабинетов, учил латынь, греческий, французский, изучал географию, биографии своих великих предков и ожидал прихода врачей. И еще он был очень благочестивым, часто посещал дворцовую церковь. В 10 лет он стал королем Англии Эдуардом VI, и ему, нездоровому ребенку, пришлось выполнять многие обязанности. Его едва хватило на 6 лет правления. Он составил завещание, написал, кого хотел бы видеть своим наследником, и вскоре умер. Позднее появились сведения, что его якобы отравили мышьяком, но это осталось недоказанным. Успех романа «Принц и нищий» превзошел все ожидания. Марк Твен был доволен, читатели тоже. Историки промолчали. Удачную идею с подменой детей Твен использовал еще раз. В романе «Простофили Вильсон» мать-негритянка меняет своего темного ребятенка на хозяйского белого. И никто ничего не заметил. Это явный абсурд. Но почему-то никто не упрекнул Марка Твена в подобных несуразицах.